Экая суматошная баба. Учредиловкой давно насытились, а она только что проснулась. И ведь беды наделают, ежели не спеленать ее по рукам и ногам. Будьте покойны, Ной Васильевич, — разошлась командирша. У меня рука не дрогнет, когда встретимся в бою с большевиками. У меня с ними особые счеты, хотя я в данный момент формально являюсь членом РСДРП, фракции большевиков. Но это всего-навсего необходимый маневр. Угу. А на уме? Ну и стерва. Этакая баба к чужому мужику будет бегать на свиданку, а про своего скажет, что вышла за него замуж по необходимому маневру, чтоб враспыл его пустить вместе с куренем. Смолчал, слушал. Вы тут с Григорием Кирилловичем обсудите план нашего восстания. А я сейчас еду в Петроград. Побываю в двух полках, у меня там есть свои люди. Главное — Смольный. Взять его надо именно сейчас, пока немецкое командование не подписало мир с делегацией большевиков. Ваш полк, как меня заверили, надежнейший. В каком понятии? Подготовлен к восстанию. Крикунов придется убрать, конечно. И вот еще артбригада. Пятерых офицеров арестовала ЧК, слышали? Угу. Но в артбригаде есть наши люди, батарейцы исключительные. Сейчас к ним поставили комиссаром Селестину Гриву, опаснейшую тварь. Она была в нашем батальоне. До прихода к власти большевиков маскировалась под демократку. Но я ее еще тогда заподозрила. Оказалось, что она еще при временном правительстве была агентом большевиков на фронте и выполняла особые поручения. Надо ее во что бы то ни стало обезвредить. Липуче, приглядываясь к богатырю Ною, дополнила. «Ну, я рада знакомству. Надеюсь на вас, Ной Васильевич, и на вас, служивые. От всей души желаю удачи». И как того никто не ожидал, Юлия Михайловна сперва обняла Крыслова, поцеловала, потом Павлова, Сазонова, а тогда уж вскинула руки на плечи Ноя, прижалась к нему грудью, опалив обе щеки долгим поцелуем, жаром ударила в голову. Комитетчики умилялись. Ах, какая приветливая, истинно русская женщина, командирша батальона. Такая женщина 100 сот стоит. Бабы не называли, куда там. Крыслова слеза прошибла. Вот уж казачка, так казачка. Балагов поддакивал. Юлия Михайловна умнейшая женщина, отважнейшая. А по части подпольной тактики зубы съела. Большевиков изучила досконально. Санька поставил на буржуйку чайник, чтобы попотчевать гостя. Ной все это время помалкивал, примостившись на стуле у стены возле кровати, шашка лежала на его коленях. Думал. Время неторопливо шло. Комитетчики с командирши перекинулись на своих жен-казачек, у кого какая, про ребятишек вспомнили, про хозяйство, неслыханную разруху, про скудные пайки, не забыли о питерцах, как они пухнут с голоду и вымирают без дров, и что даже в Смольном будто жрут неободранные проса и овес. Толкут в ступах, парят в котлах, и что если дальше так будут харчеваться, заржут не иначе от конской кормежки. Балагов разделся, охотно рассуждал с комитетчиками, любовался фарфоровыми чашками, тончайшими, узорными, добытыми ординарцем Ноя в тайнике каменного дома. «Который час?» — похватился он. «Ого! Четверть девятого! Скоро будет поезд на Псков!» Ной успокоил. «Поезда но не ходят, как им вздумается. Услышим гудок, станция близкая. Чаемничайте, Григорий Кириллович!» «Такого чаю давно не пил», — сказал Балагов. «Где вы раздобыли?» «Фронтовые трофеи допиваем. Но надо же и главный вопрос решить. Ну так с чего начнете?» «Думаю, надо сразу поднять весь полк. Прежде всего казаков».